кричит русачок. Как вас звать? Чуфык, чуфык, отвечает глухарь. Это он и был. А, это дяденька. Дяденька Чуфык, как мне птицей стать? Чуфык, чуфык, отвечает глухарь. Хочу в птицу превратиться, объясняет русачок. А тот все свое. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Чуфык, чуфык. Не слышит он, что ли, подумал русачок. И только было собрался подойти поближе, слышит топ-топ-топ-топ. Охотник! Спасайся, дяденька Чуфык! Крикнул русачок и едва успел в кустах схорониться, вдруг ружье как загремит. Ба-бах! Выглянул русачок. В воздухе дыму полно, перья летают. Пол хвоста у глухаря отхватил охотник. О, вот тебе и Чуфык. Нет, думает русачок, не буду я глухарем. Хорошо он поет, громко, да никого не слышит. Тут и хвоста лишиться недолго. Наше дело ушки на макушке держать. Поскакал, побежал дальше, а для храбрости сам песню запел, храбрую заячью песню. Раз, два, три, четыре, пять, шел охотник погулять. Вдруг зайчонок выбегает и давай в него стрелять. Пиф-паф, ой-ой-ой, убежал охотник мой. Спел, на душе веселее стало. Видит, белка с ветки на ветку прыгает. Здорово прыгает, думает русачок. Не хуже меня. А не стать ли мне белкой? Белка, белка, говорит, иди-ка сюда. Соскочила белка на самую нижнюю ветку. Здравствуй, русачок, говорит, чего тебе? Расскажи, пожалуйста, как вы, белки, живете, просит русачок. А то я надумал вот белкой стать. Ну что ж, дело хорошее, говорит белка. Живем мы прекрасно, с ветки на ветку прыгаем, шишки лущим, орешки грызем. Забот только много. Гнездо устрой, на зиму запас собирай, грибы да орехи. Ну да ничего, когда привыкнешь. Полезай на дерево, я тебя всей беличьей науке обучу. Подошел русачок к дереву, а сам думает, заботы какие-то. Мы, зайцы, без забот живем, гнезда не строим, норы не роем. Полез было на дерево, да голова у него закружилась. Нет, говорит, не хочу белкой быть, не наше это дело по деревьям лазить. Засмеялась белка, зацокала, шишкой в него запустила, спасибо, не попала. Пошел русачок дальше. Пришел на полянку, а там веселье. Мышата в салки играют. Засмотрелся на них русачок. Вдруг что такое? Побежали все, сломя голову, прочь. Лиса! Лиса! Кричат. И верно, идет кума лиса. Шубка рыжая, грудка белая, ушки на макушке, хвост поленом. Красота!